Разумеется, обещаю, если откажется, я, молчок, никаких претензий, договорились. Кстати, я тебе говорил, что у твоего рода есть сильные враги, кажется, упоминал перед отъездом. Так вот, берегись главным образом Воротынских, Сумароковых и Трубецких, они поделили ваши родовые земли, а теперь хотят сделать так, чтобы Прозоровский прекратил свое существование. Зачем им это? Думаешь, я знаю, что они с твоими родителями не поделили? Никогда не горел желанием лезть в ваши распри. Но что именно они навели поклеп на ваш род и теперь за тобой охотятся, это ясно как белый день. Поэтому береги себя. Спасибо за информацию. Дед не открыл мне ничего нового. Он знал столько же, сколько и Ерофей, который тоже указал на эти три фамилии. Да и сложно было их не заподозрить, ведь именно они поделили меж собой земли моего рода. Проехав через город, я выбрался на Муромскую трассу, ведущую в Нижний Новгород в объезд аномальной области, и свернул к поселку Бараново. Арис мчался по ночной дороге, ощупывая бетонные плиты дальним светом фар. Встречные авто попадались редко. Местность была безлюдной. Дорога вела через лес. Установленные в машине артефакты работали. В темном салоне горели 4 красные лампочки на пульте управления артефактами, смонтированном на приборной панели, и эти огоньки действовали успокаивающе, как и лежащий во внутреннем кармане пиджака защитный камешек, похожий на хрусталь с изумрудной сердцевиной. Хлопок раздался совсем близко. Лампочка на пульте управления погасли. Я резко дал по тормозам, и в этот момент что-то огненное с шумом пролетело перед самым лобовым стеклом. Глава 4. Я выскочил из машины. В ночном лесу раздались выстрелы, пули застучали о кузов внедорожника, посыпалось битое стекло. Рядом с дорогой захлопали взрывы. Я осмотрел эфирное пространство. В лесу, совсем близко от меня, темнели 6 серых сгустков, 6 убийц, устроивших засаду. Объединившись со стихией земли и сделав свою кожу стальной, я сконцентрировал энергию в точке, вокруг которой находился противник. Убийцы же тем временем рассредоточились и двинулись в мою сторону, не прекращая стрелять. Медлить было нельзя. Земля взорвалась, и 4 подбросило в воздух. Затрещало падающее дерево. Выбравшись из-за внедорожника, я зашагал навстречу убийцам. Эфирным зрением больше не пользовался, иначе я ничего не увидел бы на физическом слое, но и так в ночном лесу передвигаться можно было разве что на ощупь. Однако оставшиеся на ногах противники продолжали стрелять, и по белым дульным вспышкам эфирных винтовок я легко установил местонахождение последних 2 убийц. Россыпь острых камней накрыла их обоих. Один завопил, второй прекратил стрельбу. Спрятавшись за деревом, я все же осмотрел эфирное поле и обнаружил, что все 6 убийц до сих пор живы. И спустя несколько секунд выстрелы загремели снова, но уже с другой стороны, и где-то рядом хлопнула граната с характерным звуком антимагического взрывного устройства. Заметив в темноте движение, я снова метнул каменную шрапнель. Черная тень вскрикнула и упала. Я бросился к человеку сквозь кусты, создал в руках стальную пику и воткнул ее в грудь злоумышленнику, пробив того насквозь. Буквально в паре шагов от меня грохнули подряд 3 выстрела. Пули звякнули о мою стальную плоть, обжигая тело болью. В следующий момент я оказался рядом со 2 черной тенью. Используя пику, как дубину, я приложил ей убийцу, придавил его ногой к земле. Пика легко вошла в голову моего противника. Ориентируясь на дульные вспышки, я быстро зашагал через ночной лес, стараясь ни на что не наткнуться по пути. Третий убийца вел по мне огонь, притаившись за поваленным деревом. Когда я приблизился, у человека то ли пули закончились, то ли возникла еще какая-то заминка, но стрелять он перестал. Я 2 прыжками добрался до него, и незадачливый вояка разделил судьбу своих только что убитых напарников. Присев на корточки, я опять включил эфирное зрение и обнаружил оставшихся 3. Пригнувшись, побежал к ближайшему. Пули до сих пор свистели вокруг, и их попадания были не слишком приятными, поэтому старался не поднимать головы. Кто-то опять кинул антимагическую гранату. Она разорвалась почти у самых моих ног, но я не ощутил в источнике никаких изменений. Сил оставалось по-прежнему много. Даже половина маны не потратилась. Я снова стал метать каменную шрапнель в надежде поразить прячущихся за деревьями противников. После 3 горсти опять раздался вопль, а следом за ним: «Уходим, парни, уходим, в лес, я ранен, не бросайте меня», — голосил кто-то в чаще, но напарникам на него было плевать. Судя по шуршанию травы и кустов, Они удирали прочь. Эфирным зрением я видел, как два темно-серых сгустка постепенно отдаляются. У меня не было в планах отпускать их. Я создал трещину в земле, и один из беглецов провалился в нее. Он попытался выбраться из ямы, и у него это даже получилось, но тут я настиг его, придавил ногой и пару раз двинул в лицо, чтобы отбить желание сопротивляться. Передо мной лежал крупный бородатый мужик. Он был довольно прочным, раз пережил удары стальным кулаком, но усердствовать я все равно не стал, бил в полсилы. Человек мне требовался живым. «Кто тебя послал?» — прошипел я в лицо убийце, подкрепив свои слова еще двумя ударами кулака. «Говори, кто тебя послал? Я тебе каждую кость переломаю, заживо выпотрошу». «Я не знаю», — срывающимся голосом прокричал бородатый. «Не знаю». «Как не знаешь? Все ты знаешь. Говори, я не главный. Я с заказчиком не общался. Я просто выполнял приказ. А кто знает, кто у вас главный? Где он? Отвечай, паскуда. Мы обычные наемники. У нас Кучеров главный. Это он заказ получил. Я не знаю, где он. Не знаю. Кажется, мертв». Схватив наемника за шиворот, я потащил его к дороге. Где-то в лесу валялся раненый, но он меня пока не интересовал, тем более тот вряд ли смог бы убежать. Добравшись до машины, я повалил пленника на асфальт, двинув несколько раз по ребрам и по голове для острастки. Затем достал из кармана телефон и позвонил Ерофею, коротко сказал про нападение и велел срочно прислать людей. «Что, допрыгался?» — прикрикнул я на пленника, закрывающего голову руками. «Хотел меня убить? Меня, светлейшего князя? Ты знаешь, что за это полагается? Говори, кто послал тебя, а то мои дружинники отвезут тебя в мой подвал, и там точно заговоришь. Язык-то тебе развяжут, гнида». «Не знаю я ничего, клянусь святыми заступниками. Кучеров только знал. Это он на связь с заказчиками выходит. Больше никто ничего не знает. Что хотите, делайте». «Что хочу, говоришь? Хочу, чтобы ты помучился подольше. Ты смотри, во что мою машину превратили, сволочи. Кто мне убытки возместит?» Я схватил наемника за куртку. «Кто? Ты своей кровью мне заплатишь». Я немного переигрывал, чтобы запугать пленника, но из-за испорченной машины все равно было обидно. Да, модель не новая, 15-летней давности, но даже такая сейчас 200-300 тысяч стоит. Мотор по-прежнему ровно гудел, но одна фара оказалась разбита, как и почти все стекла, а в дверях образовались десятка 2-3 пулевых отверстий. Отключились и артефакты, а поменять их тоже недешево. Я достал из внутреннего кармана пиджака хрусталевидный камень, который таскал с собой в качестве защиты от антимагических гранат. Изумрудная сердцевина пропала, что могло говорить об исчезновении особых свойств артефакта. Видимо, он нейтрализовал направленное на меня воздействие. Минут через 15 на дороге показались фары двух машин. Подъехали Симас и Гамаюн, в них были Ерофей и еще 5 бойцов. Дружинники затянули на шее наемника канатом с антимагическими волокнами, который предназначался для удержания демонов, и связали руки, после чего пошли искать раненого в лесу. «Хотите сами его допросить?» – спросил Ерофей. «Я бы предложил легавых вызвать». «Зачем? Неужели мы не вытянем из него то, что должно? Думаешь, не получится? Смочь-то сможем, но хорошо бы, чтобы все официально было. Пускай легавые возбудят дело и выяснят, с кем эта компания связана, и всех их, на каторгу, а не только этих двоих. Ты же сам говорил, полиция не слишком охотно занимается дворянскими конфликтами. Вот на нас напали в начале месяца. Много чего полиция выяснила, молчат. Уверен, дело ни на шаг с мертвой точки не сдвинулось. Опросили они Светлова, и что? Он сказал полицейским, чтобы отвалили, и на этом все закончилось. Мы и сами у этих уродов узнаем, на кого они работают. Воля ваша. Но что касается меня, я бы все официально делал, чтобы до нас никто докопаться не мог. Я не видел смысла в данном действии. Зачем мне сейчас тратить полночи, когда полиция все равно ничего не сделает? В лучшем случае суд отправит на каторгу двух пойманных мной наемников. Если за нападением стоит какая-то важная шишка, а это, скорее всего, так и есть, ответственность заказчик все равно не понесет. Не вижу смысла. От полиции толку нет, отрезал я. Тогда надо будет трупы забрать и отвезти в аномальную область. Зачем? Да потому что их найдут, будут разбираться. Сразу ясно станет, что здесь сильный маг земли поработал, а поблизости таковых вряд ли слишком много. Тогда распорядись забрать трупы. Их там всего трое. К сожалению, один наемник ушел. Все сделаем. Сокол, позвал воеводу один из дружинников. «Гляди, что здесь?» Мы подошли к парню, который стоял на обочине дороги метрах в 50 позади машины. На обочине зияла небольшая воронка, вокруг которого валялись обломки чего-то железного. «Антимагический фугас», — прокомментировал Ерофей. «Хорошо подготовились, сволочи. Видимо, не первый день за вами наблюдают, ваша светлость. Даже дорогу заминировать не поленились. Да, на этот раз они подошли более ответственно. Интересно, их Светлов послал или кто-то из светлейших князей? А вот поди угадай, вряд ли Светлов. Он бы побоялся здесь нападать. Когда хотел обокрасть, не побоялся. В принципе, да, тоже исключать нельзя. Легавые расследовали бы, глядишь, и вышло бы на след. Только передо мной никто отчитываться не станет. Если к нападению причастны великие рода, просто замнут дело. Это могут. А вам в следующий раз в город с охраной желательно ездить. И чем эта охрана мне поможет, скажи мне, пожалуйста. Мне же самому их придется прикрывать, понимаешь? Поэтому не надо никакой охраны. Если что, сам разберусь. Оставив Ерофея и дружинников убирать трупы в лесу, я сел в свой арис, который чудом не получил критических повреждений и до сих пор был на ходу, и поехал домой. Машину оставил возле гаража. Что с ней делать, потом решу. Возможно, отремонтировать дешевле получится, чем новую покупать. Да и запасной транспорт есть. Время было позднее. Я зашел, стал подниматься по лестнице и столкнулся с Надей. Я кивнул ей в знак приветствия. «Ваша светлость, здравствуйте. Я слышала, было покушение», — проговорила дружинница. «У вас все хорошо, у меня, да. А вот машина теперь требует ремонта. Кто это был, уже известно?» «Пока нет, но, надеюсь, пленный расскажет, которого я взял. Рада, что с вами все хорошо. И я рад», — я сделал два шага, остановился и обернулся. Надя так и стояла, провожая меня взглядом. «Не хочешь зайти ко мне? Если что, это не приказ». «Я, да, конечно». «Когда?» — не раздумывая, ответила девушка. «Через 15 минут в моем кабинете». Надя явилась раньше. Я к этому времени уже переоделся в домашние брюки и рубашку и расхаживал по комнате, размышляя о разном. Когда девушка вошла, я предложил ей присесть на диван. «Хочешь чаю?» – спросил я. «Предложил бы тебе вина, но мой бар пока пуст». «О, это вовсе не обязательно. Мне нельзя пить, я же на службе. И вообще, это я должна вам прислуживать. Иногда можно сделать исключение». Я сел рядом с Надей. «Как день прошел? Если честно, скучновато. Когда вы уехали, мы отправились в Ковалево во второй раз и там проторчали до самого вечера, сдавая груз. Вот и все. Потом вернулись, поужинали, и Сокол объявил боевую готовность, сказал, что на вас напали. Это было далеко отсюда, километрах в 10. Вряд ли базе что-то угрожает. Наоборот, они хотели подловить меня, пока я один, без дружины. Сюда они сунуться не посмеют. Даже если придут, то мы им спуска не дадим. Знаю. И я горжусь вами, в том числе тобой. Ты храбро сражаешься хоть с демонами, хоть с людьми. Для меня это высокая похвала, ваша светлость. Тебе нравится проводить со мной время?» Я посмотрел в глаза Нади, и она опустила взгляд, а на щеках появился едва заметный румянец. «Да, конечно, ваша светлость. Можешь звать меня по имени, когда мы наедине. Хорошо? Да, как скажете. Мне тоже нравится быть с тобой. Я бы хотел, чтобы такие моменты случались чаще, если ты, конечно, не против. И я хотела бы. Мне хорошо с вами». Надя запиналась от смущения, но я видел, что говорит она искренне. Девушка едва могла скрыть охватившее ее возбуждение, как и я, но дальше сдерживать себя не имело смысла. Я прижал Надю к себе и стал покрывать поцелуями ее лицо, наслаждаясь нашей близостью. Изначально я планировал перебраться в спальню, но сейчас стало не до этого, и мы занялись любовью прямо на диване. И продолжалось это до тех пор, пока я не почувствовал, что, наконец-таки, полностью удовлетворен. Меня охватила приятная усталость, резко захотелось спать. Моя партнерша тоже выглядела усталой, но при этом довольной. Она нежно прильнула ко мне, и мы так лежали некоторое время, а за окном была уже глубокая ночь. Мы даже не заметили, как пролетели последние 2 часа. «Ты хочешь остаться со мной или пойдешь к себе?» — спросил я. «Мне бы очень хотелось остаться, но я боюсь сплетен и недобрых взглядов. Если кто-то узнает, что я с вами, то обо мне начнут плохо думать. Такое, к сожалению, возможно. Ладно, иди и отдыхай. Не знаю, получится ли нам встретиться завтра, но послезавтра нас ждет важная поездка, ты же помнишь? Помню и с нетерпением жду понедельника, только мы там вряд ли сможем остаться наедине, все-таки боевое задание, имей в виду, главное, что рядом с вами. Хорошо, я поцеловал девушку в губы, можешь идти. Надя быстро оделась и, улыбнувшись на прощание, выбежала из комнаты, а я перебрался в спальню. Все неприятности отошли на второй план. Лежа в кровати, я предавался охватившему меня чувству умиротворения. Пытался вспомнить тех женщин, что были у меня в прошлой жизни, но ни одного лица или имени в памяти не сохранилось, даже тех, кого я любил. Единственный, кто крепко поселился в моих воспоминаниях, мой смертный враг. Рано или поздно я доберусь до него, он получит по заслугам, ответит за все. В этот раз за мной машину не прислали. Я добирался до базы 5-го отделения в Бараново своим ходом. Вместе со мной в Симазе ехали Молот, Стрекоза и Надя, все те, кого я взял на задание. Подписанные ими бумаги тоже находились при мне. Все три дружинника везли с собой карабины и тяжелые рюкзаки со свернутыми палатками, спальными мешками и запасом продовольствия на 3 дня. Надя, несмотря на появившуюся между нами интимную связь, держалась со мной, как подобает, называла ваша светлость и лишнего себе не позволяла, хотя иногда и бросала украдкой на меня влюбленные взгляды, но это старалась делать нечасто. Меня же тревожило другое. Хоть девушка и оставалась, в первую очередь, моей дружинницей, но я понимал, что теперь буду переживать за нее сильнее, чем за остальных. Наверное, не стоило допускать между нами подобной близости, но в данном случае удовлетворять свои потребности с Надей было предпочтительнее, чем обесчестить какую-нибудь дворянку вроде Анжелики и нарваться на кровную месть ее родни. В любом случае, Анжелика, кажется, на меня обиделась после того, как я проигнорировал ее. Вчера звонил ей, чтобы предложить подработку в дружине, но Анжелика трубку не взяла и до конца дня так и не перезвонила. Быть может, они и к лучшему, кто знает. В конце концов, она сделала, что обещала. Нашла статьи и даже контакты одного из журналистов. Вряд ли от нее будет еще какая-то польза. Нужной информацией девушка явно не обладает. Зато вчера позвонил князь Шаховской, приятель и деловой партнер моего двоюродного деда. Мы с князем пообщались в учтивой форме, и я, как и обещал, пригласил его в следующую субботу к себе в гости. Но когда я Насте рассказал об этом, она восприняла новость в штыки. «Зачем? Зачем ты это сделал?» – возмутилась сестра. «Ты что, заодно с дедом, тоже меня хочешь насильно отдать замуж?» «Успокойся», – сказал я резко, поскольку подобные препирательства не собирался терпеть. Дед просил пригласить Шаховского, и я не вижу причин ему отказывать. Пообщаешься с ним, и если он тебе не понравится, я сообщу Орлову твое окончательное решение. И не надо мне концертов устраивать. Ты живешь в моем доме, не забывай. Забудешь уж тут, буркнула Настя. Я обещаю, что не выдам тебя замуж против воли. Обещал. Ты сомневаешься в слове светлейшего князя? Нет, наверное. Пожала плечами Настя и отвела недовольный взгляд в сторону. «Вот и славно», — проговорил я мягче. «Мы примем князя Шаховского как дорогого гостя, будем с ним вежливыми, как подобает. А ваши личные отношения вы обсудите сами, без моего участия». «Ладно», — сестра тоже немного успокоилась, но потом весь вечер была молчалива и замкнута, словно обижалась на меня. На базе 5-го отделения, как и прошлый раз, нас поджидали 2 небольших пассажирских вертолета, готовые к вылету. Я со своими дружинниками забрался в первые и наткнулись там на Светлова. «Добрый день, господин Прозоровский», — проговорил глава свободных охотников, как ни в чем не бывало. «Снова летите на задание? Добрый день. Да, похоже, мы опять понадобились 5-му отделению. Защитники им нужны постоянно, что поделать, своих мало. Кстати, сегодня хорошая погода. Последние 2 дня то и дело шли дожди, а теперь небо прояснилось словно специально для нас. Мы славно поохотимся, надеюсь. Кстати, вы подумали над моими условиями?» Светлов продолжал говорить демонстративно миролюбиво, словно речь шла о сущей ерунде. «Послушайте, господин Свтилов, такими методами вы ничего не добьетесь, только людей своих потеряете. Не будьте слишком самонадеянными. Никто из тех, кто переходил мне дорогу, не оставался безнаказанным. Никто. А еще я не люблю тех, кто мне приносит убытки. И поверьте, сил у меня достаточно. Время покажет, кто здесь слишком самонадеянный. Да, время покажет. Только, боюсь, поздно будет. Вертолеты поднялись в небо и на большой высоте полетели в сторону Коврова. Светлов, хоть и потерпел поражение в первом раунде, даже не думал отступать. Он все еще верил в свои силы и жаждал наказать меня. Значит, та стычка была не последней. Однако теперь я принял кое-какие меры. Вчера мы с Ерофеем пообщались по поводу слежки за охотниками из ОСА, и воевода предложил каждый день высылать утром пару-тройку человек на один из ключевых перекресток недалеко от границы. За перекрестком было удобно наблюдать, и это даст нам возможность засечь любое движение в сторону той территории, где обычно охотится моя дружина. Минут через 10 вертолеты приземлились на площадку научно-исследовательской базы, и мы со Светловым разделились. Глава охотников со своим отрядом отправился на нижние уровни, а у меня Бирюков взял подписанные документы, после чего отвел нас в комнату со стульями-проектором, и там проинструктировал насчет нового задания. Сегодня нашей целью была стая каменных волков, поселившаяся в окрестностях Коврова. Это был один из немногих случаев, когда демоны действовали сообща. Обычно они либо жрали друг друга, либо просто не обращали внимания на сородичей, но изредка могли объединяться в небольшие группы. Никто не знал, откуда волки появились здесь и почему облюбовали заброшенное предприятие близ города. Это случилось несколько дней назад, и от них следовало избавиться и побыстрее. Возглавляла стаю довольно крупная и сильная особь, и ее требовалось уничтожить в первую очередь. Заплатить мне обещали за поглощение душ трех существ, включая главного. Всего же волков было не меньше пяти, но остальных командование оставило на мое усмотрение. Вожак обладал, мало того, что огромной прочностью, так еще и некоторой магической силой, но какие точно у него способности, никто не знал. Как минимум не стоило вступать с тварями в прямой контакт из-за опасности окаменеть. Для борьбы с ними планировалось использовать крупнокалиберную винтовку или, если не она поможет, все те же противотанковые гранатометы. После инструктажа начались сборы. Нам выдали гранатометы, мои спутники взяли каждый по два антимагические гранаты, хотя на них в сражении с быстрыми тварями рассчитывать не приходилось. ПСП НВ с нами отправили, вопреки моим возражениям, штатного охотника, унтер-офицера Сивова. Это был здоровенный малый метра под два роста, бритый налысо, со старым ожогом на правой половине лица и руке. Парень нес с собой крупнокалиберную винтовку с мощным оптическим прицелом. Начальство посчитало, что нам понадобится снайпер, ну или тот, кто будет за нами присматривать. После измерений моего источника мы погрузились в грузовой вездеход, чтобы отбыть в назначенное место. И тут оказалось, что едем мы не одни. Светлов с командой выдвигались с нами в одной колонне. Но мои опасения были напрасны. Охотников повезли дальше, а нас высадили в пригороде Коврова, возле большого села, рядом с которым находилось заброшенное предприятие. Стоило ли бояться сейчас Светлова и его людей? Я считал, нет. Их точно так же забросит в определенное место и оставит там, пока те задания не выполнит. Не попрутся же они пешком десятки километров, чтобы найти нас. С другой стороны, Светлов хорошо знал эти края и располагал куда большими человеческими ресурсами, чем я. Он мог придумать все что угодно. Мы высадились на старой грунтовой дороге. Слева раскинулось большое пустующее село с покосившимися избами и торчащей над крышами колокольней. Справа находились заросли и пригорок, а перед нами – поле, за ним серели длинные кирпичные постройки и трубы старого, заброшенного завода, того самого, где, по предположению Бирюкова, обосновалась стая каменных волков. Однако соваться туда было рискованно. Охотники старались избегать замкнутых пространств или мест с ограниченной видимостью, ведь в борьбе с демонами залог успеха – это преждевременное их обнаружение, по крайней мере, когда делом занимались обычные охотники или одаренные со средней силой. «Ваша светлость», – сказал унтер-офицер Сивый, – «предлагаю сделать следующим образом. Засядем в зарослях на том пригорке, оттуда хорошо просматривается поле, и будем выслеживать стаю. Если какая тварь объявится, я ее сразу уложу». Стрекоза огляделась по сторонам. «Будет лучше с той колокольни осмотреть местность», — указала она на постройку, торчащую среди села. «Не думаю, что из зарослей мы много увидим. Стая может бродить где угодно. Например, по этой деревне. Демоны обычно не сидят на месте целыми днями. Вот поэтому в селе может быть опасно», — возразил Сивый. «Как и в зарослях. Там тоже ни черта не видно без ПС. Колокольня слишком далеко. Что мы оттуда увидим? Побольше, чем из кустов. «Так, хватит», — вклинился я в разгорающийся спор. «Сделаем так, вы занимаете позицию на пригорке, а я разведаю обстановку в поселке, посмотрю, что за колокольня. А если там демоны?» Надя кинула на меня обеспокоенный взгляд. «Значит, скоро их там не будет. Ваша светлость, девушка права», — сказал Сивый. «Одному идти в село слишком опасно. Лучше держаться вместе». «Правильно, держитесь вместе», — кивнул я. «А я схожу на разведку. Мне очень не нравилась идея торчать на одном месте сутками напролет. Как обычно, хотелось справиться с заданием побыстрее. Я обладал такой же силой, как все мои спутники вместе взятые, поэтому не слишком боялся остаться один в аномальной области. К тому же за последние недели я неплохо освоился с основными боевыми заклинаниями, а в подсумках лежали накопители маны, чтобы в экстренных случаях восполнить баланс источника. Оставив своих спутников искать подходящую позицию, я отправился по заросшей улице среди покосившихся одноэтажных хибар, но не прошел и сотни метров, как наткнулся мертвого двуногого морфа с разорванной шеей. Чуть дальше, возле ржавой машины, валялся еще один такой же. Трупы были свежие, возможно, даже сегодняшние. Я остановился и осмотрел эфирное поле, но кроме вездесущих блуждающих демонов, не обнаружил поблизости никого. Прислушался, никаких подозрительных звуков не раздавалось. Похоже, тварь, убившая морфов, убежала отсюда. Церковь оказалась не так далеко, как представлялось изначально, к тому же здесь тоже не было никого. Я заглянул в колокольню и обнаружил, что деревянные лестницы, соединяющие каменные пролеты, сгнили, особенно внизу, где валялась лишь груда отсыревших, поросших травой досок. Наверх было никак не забраться, если только попытаться выстроить каменную колонну, но тогда зачем вообще нужна колокольня? Я пошел обратно, и спустя 5 минут с окраины, где остались сивые дружинники, донесся выстрел крупнокалиберной винтовки. За ним тут же посыпались хлопки легкого стрелкового оружия. Пока я бродил среди развалин, мои спутники вступили в бой с демонами. Стоило поторопиться. Даже не проверив вокруг себя эфирный слой, я побежал к своим, как вдруг услышал за домами тяжелый топот. Я остановился, обернулся и достал саблю. Неподалеку разлетелся в щепки трухлявый забор, и на улицу выскочило четвероногое, каменное существо. Глава 5. Зверь общими чертами напоминал волка, но был очень большим, мне по грудь, и выглядел, словно грубо отесанная скульптура. По всему телу бугрились каменные наросты, изо рта торчали длинные, острые зубы, а глаза горели красным. Каменный демон, выскочив со двора, не притормозив ни на мгновение, ринулся на меня. Я принял широкую стойку, поднял перед собой согнутую руку, и вокруг плеча выросла круглая каменная плита, а плоть моя стала железной. Зверь прыгнул, и его морда столкнулась с моим щитом. Раздался хруст крошащегося камня, но то были не мой щит, а зубы твари. Демон отскочил, скакнул в сторону и снова, на меня. Я едва успел повернуться, чтобы встретить его щитом. Следующий прыжок, и тварь опять влетела головой в каменную плиту. Я пошел в наступление и стал размахивать саблей, но зверь оказался слишком вертким, в чем я ему сильно уступал. Маги земли в целом не отличаются ни скоростью, ни реакцией, а еще и новое тело не училось в должной мере ни фехтованию, ни каким-либо боевым искусством. Демон опять прыгнул на мой каменный щит, обломал остатки зубов и бросился удирать во дворы. Мне оставалось только проводить его взглядом. Создать какое-либо заклинание я просто не успевал, и это было плохо. Теперь зверь вряд ли полезет на меня в лоб. Придется выслеживать его, гоняясь по всему селу. Тем временем стрельба тоже смолкла. То ли мои спутники отбились, то ли их всех загрызли, что вряд ли. К счастью, со мной была рация, которую я не забыл прихватить на своей базе, и по ней я связался со стрекозой. «Это стальной. Как у вас дела?» «Плохо, ваша светлость. Демон ушел». «Прием», — ответила дружинница. «Все целы?» «Мы, да». «Прямого контакта не было. Пытались поразить на большой дистанции». «Понял. Я возвращаюсь. Место, где устроились мои спутники, мне понравилось. Это была небольшая возвышенность, поросшая кустами и молодыми березами, с которой тем не менее относительно хорошо просматривалось поле перед заброшенным предприятием. Сам завод частично прятался за деревьями, за которыми серели зловещие цеха и шпили труб. Стрекоза сразу же отрапортовала: «Ваша светлость, крупное четвероногое существо было нами обнаружено в поле, недалеко от предприятия». Унтер-офицер Сивый произвел выстрел и спугнул демона. «Если что, я в него попал. прямо в бок, стал оправдываться Сивый. Но здесь расстояние, почти километр. Тварь очень крепкая, с такой дистанции нам ее не завалить. Значит, надо было подпустить ближе, принялась спорить стрекоза. А ближе нельзя подпускать. По крайней мере, сразу. Все можно, со 100 метров надо бить. Не убьешь, так ранишь. Я не первый год занимаюсь этой работой, стал раздражаться Сивый. Знаю, кого можно подпускать, кого нет. А мы с мужем, уже лет 20, всегда так работаем и до сих пор живы-здоровы. Тогда в следующий раз я тебе дам винтовку и делай как знаешь. Прекращайте спор. Я уселся на землю рядом с Надей. Болтовней демонов не убьешь. На меня, пока я шел, тоже напал каменный волк. Обломал зубы и убежал. Эти твари, хоть и владеют земляной стихией, но чертовски быстрые и довольно умные. Напролом переть не станут. Либо придется выманивать их, либо они сами попытаются нас выманить. Верно, ваша светлость, согласился Сивый. Мне не раз на таких приходилось охотиться. Если демоны сбиваются в стаи, они умнее и хитрее прочих и умеют действовать сообща. С такими, честно скажу, трудно дело иметь. Нужны время и терпение. Но я уверен, что они еще выползут из своего логова, а может и напасть попытаются. А что конкретно предлагаешь? Сидеть здесь и ждать? Именно, ваша светлость. А иначе нельзя. Попремся в их логово, сами же попадем в ловушку. А ты? Я посмотрел на стрекозу. Согласна, кивнула дружинница. Здесь он правильно говорит. С такими тварями иначе нельзя. Самый верный способ – выждать, подпустить поближе и убить. Идея была неплоха, но только для тех, у кого сил не слишком много. Меня же такая тактика не устраивала. Время – вот главная причина. Но хотелось проторчать здесь двое-трое суток, сидя в кустах. Но если каменные волки испугаются меня, то близко к ним подойти не получится. У меня достаточно большой радиус контроля, но что толку, если существа слишком быстрые и под удар моей магии не попадутся. Значит, их надо как-то удержать, сковать движение. Для этого тоже есть специальные техники, но я пока не отрабатывал их в новом теле. Мы перекусили, а потом я оставил своих спутников на позиции и отошел подальше, чтобы потренироваться. Вначале я постарался достичь каменного спокойствия и наладить связь с землей. Затем приступил к отработке некоторых сковывающих техник. Попробовал создать зыбучие пески, то есть сделать почву настолько рыхлой, чтобы лапы зверя утопали в ней, но эта техника требовала точного расчета, и я не был уверен, что смогу разрыхлить землю там, где надо и в нужное время. Тогда я попробовал создавать каменную кору, заклинание, которое скует лапы монстра, затормозив или серьезно замедлив ее. Оно получалось значительно лучше, его-то я и стал отрабатывать. 2 часа понадобилось на то, чтобы кора получалась достаточно прочной и чтобы делать это достаточно быстро. А пока я тренировался, мои спутники наблюдали за полем, но так никого и не обнаружили. Звери не спешили вылазить на открытое пространство. Теперь они хорошо понимали, что их ждет. Вернувшись к своим, я объявил, что отправляюсь на разведку к заброшенному предприятию. С собой взял молота, который неплохо умел драться в рукопашную. По крайней мере, я на это надеялся, как и на то, что он легко поломает каменного волка одним ударом. Остальным велел прикрывать. «Смотри, осторожнее там», — кинула супругу стрекоза. «Обязательно, дорогая, но пару черепушек я все-таки сокрушу», — проговорил молот. «Не волнуйся, я присмотрю за ним», — сказал я. «Нет», — возразил молот. «Это я вас должен защищать, ваша светлость. Не слушайте ее. Нам обоим придется прикрывать спину друг друга». Оставив наши вещи на стоянке и взяв с собой только оружие, боеприпасы и рацию, мы выдвинулись в сторону завода прямиком через поле. «Что, достает тебя жена?» – спросил я, когда мы отошли достаточно далеко, чтобы нас не слышали на позиции. «Да и не говорите, ваша светлость, заманала, честное слово, как с дитем малым возится». Я рассмеялся. «Заботливая она у тебя». «Да уж, не то слово. Это хорошо», я выдержал паузу, а потом сменил тему. «План таков, будем действовать в связке. Если демоны нападут, я буду их сковывать магией, а ты — крушить». «Понял. Крушить я умею. Значит, сразу в рукопашную попрем, так будет быстрее всего. Мы оба — маги земли, поэтому превратить нас в камень твари не смогут. Мы уже каменные. Точнее, ты, а я — железный. Зубов тоже можно не бояться. Камень о камень легко ломается. Поэтому я планирую уничтожать волков в ближнем бою. Главное, не дать им убежать, а то потом не догоним. План ясен, ваша светлость. Поработаю своим молотом, а то надоело уже, все стреляешь и стреляешь. Поле мы пересекли без происшествий. В кирпичной ограде заброшенного завода зияли несколько проломов. Сквозь один из них мы проникли на территорию и сразу же наткнулись на труп четвероногого плазмоморфа, разорванного на две половины. В руках молота выросла массивная каменная кувалда. «Сильная тварь здесь обитает», – прошептал он. Я осмотрел вокруг себя эфирный слой и сказал, «возможно и сильная, только поблизости ее нет. Будем обходить территорию. Если что-то обнаружу, сразу дам знать». Внутреннее пространство завода выглядело тесновато, тем не менее предприятие было большим, и стая могла прятаться где угодно. Со всех сторон подступали потемневшие от времени стены из серо-желтого кирпича, повсюду валялся мусор и какие-то железные конструкции, а рядом с гаражом вросли в землю два ржавых автомобиля. Миновав высокий цех с битыми окнами и пройдя через арку, мы выбрались на небольшую площадь, зажатую между цехами и трехэтажным зданием заводоуправления, смотрящим одним из фасадов на улицу. В центре площади стояло стело с аббревиатурой из четырех ржавых букв, название завода. Под нашими ногами сквозь щели тротуарной плитки пробивалась пожухлая трава. Здесь мы снова обнаружили трупы мелких демонов. На этот раз их оказалось трое, среди которых было измененное животное с размотанными вокруг кишками. Здесь я уже раз в десятый за время нашего хождения по предприятию включил эфирное зрение. В первые секунды опять ничего важного не увидел, а потом обратил внимание на подозрительное бордовое пятнышко. Поначалу подумалось, что это обычный блуждающий демон, но объект быстро приближался, и я понял, что к нам направляется не блуждающий, а самый что ни на есть материализовавшийся демон. Одновременно с ним появился и второй, но тот побирался к нам с противоположной стороны. Возможно, и другие бродили где-то на границе видимости. Пока их идентифицировать не получалось. Вижу двоих. Один, там, другой, там, спокойно проговорил я, указав направление. Движутся в нашу сторону. Возможно, есть еще. Приготовься. Есть приготовиться, сказал молот, и его лицо стало еще более грозным. Я тоже приготовился, создавать заклинание. Открытое пространство, на котором мы находились, было наиболее удобным местом для предстоящего сражения. Теперь главное, не допустить ошибки, иначе добыча опять сбежит. Громадный четвероногий зверь выскочил из-за цеха и бросился к нам. Он был гораздо крупнее первого существа, встреченного мной в деревне, но обладал такой же каменной кожей. Почти в то же самое время с противоположной стороны между двумя зданиями показался второй зверь, помельче. «Этот твой!» — крикнул я молоту, а сам метнул в морду первому демону россыпь острых булыжников. Тот замотал головой, споткнулся, но продолжил бег. Тогда я создал каменную кору, которая должна была заковать лапы зверя, но я поторопился, и демон свободно пробежал по полотну из камня. Теперь осталось только в рукопашную биться. Из моих кулаков выросли стальные шипы, а молот ринулся навстречу второму зверю. Я заметил краем глаза, как мой спутник свалил монстра ударом своей кувалды, а следующий момент огромная туша на всей скорости врезалась в меня. Я оказался на земле. Перед моим лицом раскрылась пасть с острыми зубами. Но прежде чем она успела захлопнуться, мой шипованный кулак пробил демону в висок. Второй и третий удар заставили монстра отскочить назад. Он хотел ринуться на меня снова, но его лапы завязли в каменной корке, образовавшейся под ним. На этот раз получилось сделать все, как надо, хотя времени было меньше. Демон вырвал из каменных оков переднюю лапу, стал дергать вторую. Я вскочил и набросился на него с кулаками. Стальные шипы крушили плот существа, и так кусками разлеталось во все стороны. Зверь же метался, выдирая лапы из камня, клацал зубами, кусал меня за руки, тщетно пытаясь прогрызть сталь моей кожи. От очередного удара в голову здоровенная тварь повалилась на землю, но я продолжил молотить ее кулаками. Каменный волк слабел и уже почти не сопротивлялся и лишь брыкался в конвульсиях. Забравшись сверху, я сдавил его шею в смертельном захвате и одновременно вцепился своими эфирными щупальцами в темно-эфирную сущность. И вскоре демон затих, а красные глаза погасли. Только теперь я снова обратил внимание на молота, а тот стоял, опершись на кувалду, над разломанным на куски телом второго демона. «Готовы?» — сказал я, поглотив душу убитого напарником существа. «Надеюсь, этот здоровый был главным. Сильная тварюга. Да уж наверняка. Этот-то помельче будет», — согласился молот. «Как бы то ни было, не забывай, что поблизости бродит еще несколько таких же тварей. Не теряем бдительность. Пускай подходит. С удовольствием приголублю их своим молоточком. Главное, чтобы стая не разбежится. Хотелось бы всех истребить. Я осмотрел эфирное пространство, но других материализовавшихся существ не обнаружил. Обойдем завод и возвращаемся. Пока никого не вижу. Но повторяю, бдительность не теряем. Мне хотелось уничтожить всех обитающих поблизости демонов и поглотить их души, но в то же время долго засиживаться здесь я не собирался. Надеялся управиться за сутки, но поскольку первый день близился к вечеру, допускал, что придется задержаться. Мы пошли в ту сторону, откуда выскочил огромный монстр, как вдруг вдали загрохотала стрельба, в которой отчетливо различался редкий, тяжелый стук крупнокалиберной винтовки. Наши снова кого-то засекли. «Стрекоза, стрекоза», — говорит Стальной, — «что происходит?» Вызвал я по рации дружинницу, но та не ответила. «Стрекоза, прием». Рация молчала, а стрельба продолжала греметь, и тогда я приказал. «Бежим к ним». «Бежим», — согласился Молот. Что забавно, в первую очередь я подумал, а как там Надя? Жива ли она? Характерный электрический треск говорил о том, что с ней пока все в порядке. Молот же наверняка переживал за свою супругу. И мы оба понеслись со всех ног к выходу с территории. Прежним маршрутом выбрались в поле, и тут стрельба смолкла. «Стрекоза Стальному», — проговорил голос в рации. «Стрекоза Стальному, три демона ликвидированы, других пока не наблюдаем». «Понял тебя, раненые есть, все мы в порядке. Тогда ждите, мы уже идем к вам, видим». Я вздохнул с облегчением, но скорость не сбавил. Надо ведь еще души успеть поглотить. У меня было максимум минут 15, чтобы пересечь поле и найти тела монстров. Все три каменных волка, которых уничтожили мои спутники, валялись среди зарослей недалеко от нашей позиции. Ни одна тварь не ушла, что не могло не радовать. Я поглотил души двух существ, третьего не успел. Молод же поинтересовался у супруги, как дела. «Даш, ты как? Порядок?» «Порядок», — ответила стрекоза. «Тоже мне, сильные демоны. Я двух саблей порубила на куски, а третьего Надька молниями пожгла. Жаль только, клинок погнулся, а мы двоих завалили. Одного, здоровенного, его светлость кулаками забил насмерть, а я второго, молотом. И сколько их еще осталось, а кто знает?» «Слышала, что сказал тот офицер. Этих тварей здесь может быть и 7, и 8, или всего 5. Ну уж будем надеяться». Сивый связался с базой, доложил об уничтожении 5 демонов. Не прошло и часа, как к нам примчался вездеход в сопровождении броневика. Я же в это время снова прошелся по поселку, но никого не обнаружил и решил, что смысла нам здесь торчать нет. Задание выполнено, души 3 каменных волков поглощены. Если 1-2 волка остались, пускай солдаты с ними разбираются. Поэтому уже вечером мы были на научно-исследовательской базе, и тут выяснилось, что сегодня нас никуда не повезут. Транспорта нет. Поэтому глава базы, полковник Гофман, разрешил заночевать нам в Коврове. Мне выделили крошечную, но чистую комнатушку с кроватью, столом, встроенным в стену шкафом и имитацией окна на стене. Моих дружинников разместили в общих комнатах казарменного типа. Все жилые помещения располагались на 2 уровне, в одном из дальних секторов, до которого пришлось добираться по длинным коридорам. Весь вечер меня подмывало побродить по подземному комплексу и разузнать, что здесь исследуется. Князь Прозоровский тоже ведь якобы за какие-то исследования был казнен. Вот я и задался вопросом, какую научную работу можно вести в таких местах. Но я приглушил свое любопытство. 5 отделение, если верить Долгоруковой, и так хочет меня убрать. Незачем давать им лишний повод. Утром мне выдали накладную. На этот раз сумма оказалась больше, чем прошлый раз, 86 тысяч. Теперь можно ехать обратно. Свободных вертолетов не было, но проблема решилась быстро. Сегодня на базу в Ковалево отправляли колонну грузовиков с добычей, и полковник предложил нам поехать вместе с ней, для чего дополнительно приказал снарядить 2 броневика. Мы с Надей оказались в одной машине, стрекоза и молот, в другой. Колонна ждала отправки, которая по какой-то неясной причине задерживалась. Водитель вышел, оставив нас вдвоем. «Как тебе поездка?» – спросил я. «В целом ничего особенного», – ответила Надя. «Мы ведь постоянно таким занимаемся. У себя убиваем демонов, здесь убиваем демонов. Дело привычное. Думала, здесь что-то иначе. Ковров не так уж и далеко от нас. Сколько до границы по дорогам?» километров 40, а мы на 20-30 регулярно вылазки устраиваем. Ну да, точно. И все равно, поговаривают, что в глубине опк-твари более сильные бродит. Как знать, я там не был, а ты, тоже, знаете ли, не приходилось. Сокол никогда не рисковал отправлять дружину так далеко. Берег вас. Ну да, и зачем туда ездить? Если и у нас под боком много демонов бродит, они же постоянно появляются. Бывает, и сильные приходят из глубины аномалии. Работы хватает. Что же так долго? Я посмотрел время на телефоне. Должны были отправиться в 12, а сейчас уже 12:30. Хоть своих вызывай. Меня начинала раздражать эта проволочка, но не успел я как следует вознегодовать, как вернулся водитель и объявил, что начальство дало добро. Колонна, гудя моторами и воняя выхлопами, тронулась с места. Мы покинули базу, а потом и город оставили позади. Дорога была плохая, ехали грузовики медленно, поэтому тащились очень долго, и 40 километров преодолевали более часа. По пути ничего не произошло, если не считать пальбы, которую спустя 10 минут езды открыли из головной машины неизвестно по кому. Колонна остановилась, солдаты постреляли немного, после чего мы двинулись дальше. А когда колонна выбралась из аномальной области, и мы оказались в зоне покрытия сети, на телефоне высветилось множество пропущенных вызовов. Они были от двух человек, Анжелики и его приятеля Махова. Я решил вначале перезвонить Махову, поскольку он, скорее всего, хотел сообщить некую информацию про дуэль. Так и оказалось. Вяземский предлагает драться завтра, сказал Махов. Замену он себе не нашел, поэтому для уравнения шансов он будет использовать артефакты. Мы сошлись на трех артефактах силового поля и двух, дополнительной маны. Я настаивал, чтобы их было как можно меньше, но на меньшие Щепин не пошел. Завтра, значит, я задумался, нет ли у меня каких-то важных дел, кроме как убивать демонов. Хорошо, я согласен. Где и во сколько? В 9 утра в старой воинской части. Каждый с собой может взять лекаря и водителя. Ну и секунданты тоже должны присутствовать. Я буду. Хорошо. Если ничего не изменится, я подъеду завтра в 7 утра к вам в поместье, и мы выдвинемся к месту, где находится эта воинская часть, покажу. До нее от вас километров 5 ехать. Она буквально в километре от границы, и там часто проводит дуэли. А вот Анжелике я перезвонил, когда добрался до дома и остался один в своем кабинете. Алло, здравствуйте, Святослав. Да, я утром звонила вам, а вы недоступны были, голос девушки звучал немного грустно. Пришлось снова отправиться в аномальную область. Не часто мне удается посидеть дома. Ах да, конечно, как же я сама не догадалась. Простите, что не ответила вам вчера. Даже не знаю, что сказать в свое оправдание. Мне было ужасно стыдно за то, как я в субботу себя вела и сколько всего наговорила. Страшно представить, что вы обо мне подумали. Я подумал, что вы сильно переживаете по поводу расставания с женихом и что вам нужна поддержка. А еще я немного перебрала с выпивкой. Поверите или нет, но первый раз в жизни. Никогда такого не было. И сказать по правде, меня больше разговор с родителями убил, а не само расставание. Они так отнеслись ко мне, как будто. Ой, я опять про себя начала болтать. Простите, иногда надо кому-то высказаться, это нормально. А я звонил по поводу вашей просьбы, помните, она еще актуальна, актуальнее не бывает. Я ведь до сих пор не знаю, как мне заработать денег. Мы с матушкой поговорили по душам, она предложила вернуться в родительский дом. Только вот я должна бросить журналистику, а я не хочу, слишком привыкла, знаете ли, жить самостоятельно, поэтому нужен заработок. Конечно, я могла бы пойти в редакцию на полную ставку. Скорее всего, меня возьмут, но... Анжелика многозначительно замолчала. Но хотелось бы лучше зарабатывать, верно? Закончил я фразу. Вот именно, в редакции много не заплатит. Максимум 1005. Как на такие деньги жить, я не представляю. Одна моя квартира 8000 в месяц стоит. Дороговато. Хороший дом, швейцар, огороженная территория. Это еще недорого, учитывая месторасположение близкое к центру. Я могу только одно предложить. Поработать некоторое время в моей дружине. Сейчас вам нельзя одной идти в аномалию, да и лицензии на продажу ЭАС у вас нет. Вам бы немного поработать с нами, набраться опыта, а потом сами решите, хотите продолжать или нет. ХМ, а сколько будете платить? 12 без учета премий. Накину еще пару тысяч за дворянское сословие. Итого 14. Я согласна. А надо каждый день приезжать? Мои дружинники постоянно живут на базе и уезжают только на выходные, но можно и каждый день ездить. Ох, сколько же денег на бензин тогда уйдет. А вы не будете возражать, если я к вам на месяц-другой переберусь? Не буду. Для вас как раз есть свободная комната, та самая, в которой вы заночевали в первый раз. Помню. А когда можно переехать? Так, завтра я занят буду. Давайте вечером завтра позвоню, и мы решим. Анжелика была рада моему предложению. Вот и хорошо. У нее появится работа, у меня лишний дружинник. Да, ее придется многому учить. Но, возможно, некую пользу она все-таки принесет. Хотя имелось предчувствие, что я сейчас занимался чистой благотворительностью. А рано утром на следующий день ко мне заехал Махов. Мы взяли Лиду в качестве целительницы и Ерофея в качестве водителя, и на моем служебном гамаюне отправились к заброшенной военной части, где должна была состояться долгожданная дуэль с Вяземским. Глава 6. Подъезжая к заброшенной военной базе, я издали увидел огромные радары, возвышающиеся над верхушками деревьев. Старая бетонная дорога подвела нас к самому КПП, ржавые ворота которого были распахнуты настежь. На территории стоял новенький Арис с удлиненной колесной базой и тонированными стеклами, а рядом с ними – трое мужчин. Среди них выделялся крупный малый в фиолетовом спортивном костюме, молодой князь Вяземский собственной персоной. С ним приехали низкорослый, сухопарый Щепин в куртке и парень с усами, одетый в короткое осеннее пальто и шляпу. Последний держал в руках саквояж. Я для дуэли нарядился в темно-зеленую форму дружины, не имеющую защитных свойств. Мне нельзя было иметь при себе никаких артефактов, за исключением медальона с черным камнем, поскольку и так превосходил в силе своего соперника. А черные камни носили все присутствующие. Вряд ли кто-то рискнул бы выехать в Апкт без защиты от демонов. Я, Махов и Лида вылезли из машины, секунданты поздоровались. Мы с Вяземским не проронили ни слова. Дуэлянты не должны были общаться друг с другом до окончания поединка. Пустопорожняя ругань не делала никому чести, поэтому аристократы старались ее избегать. Секунданты проверили нашу с Вяземским одежду, проткнув каждый ее элемент шилом на случай, если кому-то из нас вздумается нарядиться в усиленный костюм. Затем Вяземский надел под футболку артефакты, разрешенные договором. В специальный пояс он вложил 3 медальона, создающие защитное поле, и 2 серебристых цилиндра, восполняющие запас маны. Пояс был устроен так, чтобы артефакты соприкасались с телом, таким образом обеспечивалась их максимальная эффективность. Мы с Вяземским стояли и сверлили друг друга угрожающими взглядами, а Щепин объяснял правила. Условия мы уже обговорили, однако на всякий случай напомню, разрешено использовать любые заклинания и любые техники без ограничений. Поединок продолжается до победы, коей будет считаться или гибель соперника, или признание им поражения. Исходная дистанция – 100 шагов. Одна из сторон, обладая более низким разрядом, использует обговоренные артефакты, дабы поединок был справедливым. Изначально Вяземский желал провести смертельный поединок, однако Махов настоял на возможности признать поражение. Мой соперник не собирался оставлять меня в живых, и дополнительное условие ему в этом не помешает. Но я убивать Вяземского не хотел, чтобы не нажить себе лишних врагов в лице его семейства. «Не ждите пощады, Прозоровский», — нарушил молчание Вяземский, сверливший меня злым взглядом. «Господа, ваше разногласие решит поединок», — напомнил Махов. «Давайте уже приступим». Обе машины отъехали за ворота. Лекари отошли к КПП. Секунданты отмерили 100 шагов. Мы с Вяземским разошлись на обозначенные позиции. «Я верю в вашу победу», сказал мне Махов. «Вяземский вряд ли вас пощадит. Вы нанесли ему слишком тяжелое оскорбление. Значит, остается только победить его». «Да, терять мне нечего», согласился я. «Удачи». «Благодарю». Секунданты отошли к лекарям и принялись наблюдать. А мы с Вяземским остались одни на плацу, окруженном с трех сторон пустыми кирпичными зданиями. Когда-то давно, до расширения Апкта, здесь муштровали солдат, а потом это место стало популярным у дуэлянтов. В случае гибели одного из соперников жертву списывали на нападение демонов. Таким образом, все понимали, но участникам, как правило, удавалось избежать ответственности. Щепин свистнул в свисток, бой начался. Вяземский атаковал первым. Перед ним появились десяток длинных, полупрозрачных шипов, ледяных стрел. Они полетели в меня, и те, что попали, разбились на куски. Они не могли пробить сталь. Я в ответ осыпал противника каменной шрапнелью. Один раз, второй, третий. Вяземский закрылся ледяным щитом и двинулся вперед, продолжая метать стрелы по 2-3 штуки за раз. Я же спокойно стоял на месте и сыпал на голову соперника мелкие острые камни, которые летели с такой силой, что разбивали остатки асфальта под ногами Вяземского. Сократив расстояние, парень вытянул руку, и мое тело стало покрывать ледяные наросты, сковывающие движение. Теперь ясно, на что Вяземский делал ставку. Он полагал, что сможет меня заморозить. Я же задержал дыхание и притворился, что заклинание работает. Лед становился все толще и толще, пока я не оказался замурован в большой ледяной глыбе. Можно себе представить, сколько маны потратил Вяземский. Но ему казалось, что заклинание приносит плоды, и он продолжал, надеясь таким образом умертвить меня. Вяземский подошел еще ближе, и в этот момент под ним выросли камни, сковавшие его ноги. Я же напряг мышцы, и лед, довольно прочный, кстати, треснул в нескольких местах. А когда я взмахнул руками, глыба окончательно раскололась, и мне осталось лишь отряхнуться. В это время мой соперник пытался вытащить ноги из камня, но никак не мог. В моих руках вырос толстый стальной прут. Подскочив к Вяземскому, я стал лупить его. Парень закрывался ледяным щитом, но тот быстро трескался и рассыпался. Попытки укрепить его ничего не давали. Лед нарастал снова, но после следующего удара все равно ломался. Вяземский обрушил на меня ледяные шипы и снова попытался заморозить, но все было тщетно. Мой прут несколько раз опустился парню на голову, и тот повалился на землю. Камни, сковывающие его ноги, треснули и, поскольку я на них уже не концентрировал внимание, развалились, выпустив жертву. Вяземский высвободился, но это его уже не спасло. Я обхаживал его прутом по голове и спине, и все, что мой соперник мог сделать, пытаться заморозить меня. А потом и это перестал сделать и стал вопить как резанный. Я решил, что с него достаточно. Перевернул ногой Вяземского на спину, перехватил прут, направив острие в лицо моего недруга, размахнулся. Парень машинально закрылся руками, в его глазах мелькнул ужас. Я с силой опустил прут, воткнув в землю рядом с головой соперника. Воля к сопротивлению была сломлена, победа осталась за мной. Присев на корточки рядом с напуганным княжичем, я спросил: «Признаете поражение, Вяземский? Я могу закончить на этом, а могу продолжить». «Признаю», — выдавил сквозь сжатые зубы мой соперник с лицом, искаженным гримасой боли. Я поднялся и громко сказал: «Поединок окончен. Я желаю пощадить соперника». К нам подошли секунданты и лекари, чтобы засвидетельствовать исход дуэли. Вяземский беспомощно валялся на плацу и ныл, что ему больно и что у него сломана спина. Последнее он преувеличил, поскольку руками и ногами парень до сих пор шевелил. Как бы то ни было, сомнений в моей победе не возникло ни у кого. Усатый лекарь открыл саквояж и стал извлекать какие-то целебные артефакты, уверяя Вяземского, что сейчас боль утихнет. Меня же дальнейшая судьба княжича не интересовала. Жив и хорошо, на остальное плевать. Не надо было на мою землю вторгаться и качать права. Поэтому мы с Маховым и Лидой попрощались с Щепиным и отправились к машине. «Ловко вы его отделали», — восхитился Махов. Вяземский нацепил на себя аж 3 защитных медальона, но даже они ему не помогли. Все-таки железо — это очень сильная магия. Против нее льду не выстоять. Лед тоже может быть крепок, но не у такого слабого заклинателя, заметил я. Я удивлен, как он жив остался. Когда вы взмахнули копьем, думал, прибьете. Нет, у меня таких намерений не было. Я же говорил, мне не нужна лишняя кровь на руках и месть очередного дворянского рода. Я всего лишь проучил выскочку, проигнорировавшего законы и правила приличия. Вот тут я полностью с вами согласен. Мудрое решение, особенно если учитывать, кто его папаша. Вряд ли старшему Вяземскому понравится, как вы поколотили его сына. Но он, дворянин, и должен понимать, что такое дуэль. Должен. Но понимает ли? Скоро выясним. В любом случае, если вам опять захочется с кем-то подраться, я к вашим услугам. Похоже, Махов считал, что у меня и со старшим Вяземским может случиться ссора. Исключать подобное было нельзя, ведь отцовские чувства могут легко оскорбиться, когда князь увидит своего сына на больничной койке. Буду иметь в виду. Спасибо вам большое за помощь, поблагодарил я Махова. Не хотите заглянуть к нам на завтрак? О, я с большим удовольствием. Расплылся в улыбке Махов. Сегодня стол в гостиной был накрыт на 3 персоны. Я представил Махова сестре, и мы вместе сели ужинать. Услышав, что дуэль состоялась буквально полчаса назад, Настя сделала круглые глаза. Она спала и не знала о нашей утренней поездке. Махов рассказал, как прошел поединок, а потом они с Настей стали общаться про учебу и про то, кто чем занимается в жизни. Как оказалось, Махов после дворянской академии устроился на службу в губернскую управу, стал начальником какого-то мелкого отдела. Пошел, что называется, по стопам отца, который тоже работал чиновником. А ведь глядя на этого легкомысленного паренька, и не подумаешь, что он важный государственный служащий. Спустя час Махов, сославшись на необходимость ехать на работу, и ушел. Мы с Настей проводили его до крыльца. «Тоже как-нибудь заходите в гости», — предложил Махов. «Можете вдвоем», — он многозначительно посмотрел на Настю. «Приглашайте». «Зайдем», — ответил я. «Надеюсь, работы будет на так много, как на прошлой неделе, и у меня выдастся достаточно свободного времени». «Да-да, знаю. У вас здесь демоны лезут толпами, а вы храбро стоите на защите нашего спокойствия», — улыбнулся Махов. «Правильно. Граница должна быть запечатана. Такие, как вы, Святослав Павлович, делают очень важную работу». Попрощавшись, парень сел в машину и уехал. «Почему ты не сказал, что у тебя сегодня была дуэль?» Наконец, упрекнула меня Настя. «Не хотел тревожить. Ты спала, не стал будить. Ну ничего себе, ты чуть не погиб там, а меня решил не будить. Уверен, ты мне сильно помогла бы», с иронией сказал я. «Нет, конечно, но я должна была знать». «Хорошо, в следующий раз обязательно тебе скажу, когда поеду кого-нибудь бить». «Вяземский хоть жив остался?» «Вполне. Теперь нас и они будут донимать. Посмотрим. Не будем загадывать заранее». На крыльцо вышел Ерофей. «Ваша светлость, доброе утро. Не хотите послушать, что пленник рассказал?» «Раскололся? Еще как. Ночь просидел в холодной комнате. Утром стал болтать, как базарная баба. Сразу забыл слово «не знаю». Мы спустились в подвал. В относительно теплом помещении сидел продрогший до костей наемник с посиневшими от холода губами и темной от кровоподтеков физиономией. Похоже, с ним хорошо поработали за последние 3 дня. «Давай, говори», — приказал пленнику Ерофей. «Рассказывай его светлости все, что сказал мне». «Ваша светлость», — пробормотал тихо наемник, потупив взгляд, — «я знаю, кто вас хочет убить. Напрямую мы с нанимателем не общались, но Конюхов упоминал фамилию Сумароковы. Мы постоянно с их дружиной сотрудничаем. Конюхов еще твердил, что великий род нам не простит ошибки. Поэтому мы очень тщательно готовились. Узнали, по каким дорогам вы едете, наблюдали за вашей машиной, заложили на обочине антимагический фугас. У него радиус больше, чем у обычной гранаты, а мощь такая, что и 5-ранговому заклинателю источник обнулит. Много вам обещали заплатить?» – спросил я. «Каждому по 20 тысяч обещали, а Конюхов себе больше взял, но он не говорил сколько. Не так уж и дорого стоит жизнь светлейшего князя, оказывается. Давно работаете на Сумароковых? Не работаем мы на них. Точнее, работаем, но не постоянно. Мы поденщики. Нас и Сумароковы нанимают иногда, и Воротынские нанимают, и кто-то из обычных помещиков, если нужда есть. А сами откуда? Из Москвы мы, ваша светлость.